Глава 28. Мотивы. Юлия Новикова. После ухода проверяющего мы с Эмилием медленно брели по одному из парков. Там маленький Мирс совершал свой ежедневный обход, а мы некоторое время просто стояли рядом, наблюдая за его неуклюжими попытками взобраться на дерево или за тем, как тот охотился на низкорослые кусты каких-то инопланетных растений. «Почему ты не приняла предложение Дэйва Говарда? Я имею в виду, что должность работника муниципалитета — это действительно весьма выгодное и престижное место. Работа у нас гораздо более суетная и ответственная, да и перспектив меньше. Леон Деррес убедил меня, что ты в отчаянии от того, что не можешь себе найти место в нашем мире. А оказалось, что выбор все-таки был, и весьма удобный». Неожиданно прервал наше уютное молчание Норман. Я не приняла бы приглашение этого мужчины даже под угрозой возвращения в Иллюзион. Поэтому я соглашусь с Лео. Выбора у меня не было. И я очень благодарна заповеднику и лично тебе, Норман, за предоставленные возможности. Честно ответила я, снова едва не назвав директора по имени, которое он так незаслуженно не любил. «У тебя какие-то личные претензии к Говарду?» Продолжал допытываться Эмилий. «Не совсем так. Скорее, это у него на меня не совсем понятные планы». Задумчиво отозвалась я. «В каком смысле не совсем понятные?» — уточнил Эмилий. «Ну, Дэйв практически сразу заявил, что собирается добиваться моего личного внимания». Осторожно подбирая слова, начала я. Проверить, станет ли Норман ревновать меня к куратору от муниципалитета, было любопытно, но тут нельзя было переборщить. Эмилий и так весьма осторожно относился ко мне, а если намекнуть, что личный интерес Говарда может иметь взаимность, то сложно предположить, как отреагирует этот непредсказуемый мужчина. Меньше всего мне хотелось, чтобы Эмилий решил, что я похожа на его бывшую. Да и вообще, зачем врать? И что в этом плохого? Многие женщины только порадовались бы подобному заявлению. Я имею в виду, что мистер Говард вполне соответствует современному представлению женщин об идеальном мужчине. Он привлекателен, занимает интересную должность в государственном учреждении. Наверняка вполне состоятелен. Зачем ты перечислял мне достоинства соперника Эмилий? А почему ты отказался от предложения бывшей супруги вернуть ваши отношения? С усмешкой спросила я, но увидев, как Норман непонимающе нахмурился, все-таки решила пояснить. Во-первых, я не увидела в глазах Дэйва настоящего влечения ко мне. Быть может, он счел меня достаточно симпатичной, но не более того. Поэтому его мотивы мне непонятны. Как бы высокопарно это ни звучало, но я хочу серьезных и искренних чувств, а не их подобия. Честно сказала я. А во-вторых? Поторопил меня с ответом Эмилий, когда пауза немного затянулась. Все-таки не умею я вовремя прикусывать язык. Во-вторых, мне нравился совсем другой мужчина. Но снова признаваться в своих симпатиях Норману я не хотела, поэтому вслух произнесла совсем другое. Во-вторых, я все это уже проходила. В прошлой жизни я выбирала именно таких мужчин, как Говард. Но счастье это не приносило. Мне кажется, что Дэйв зачем-то хотел сделать меня зависимой от себя. Хотя я ума не приложу, зачем ему это. Да и Иллюзион как-то уж слишком заинтересован в том, чтобы иметь надо мной контроль. Странно это. Мне всегда казалось, что реабилитационные центры должны только радоваться стремлению подопечных к самостоятельности. Высказала я свои сомнения. В этом как раз нет ничего удивительного. По решению суда тебе полагается весьма внушительная сумма компенсации от медицинского центра Лебедева после получения полных гражданских прав. А до этого момента значительные средства на твое содержание выплачивались Иллюзиону. Задумчиво произнес Эмилий. Правда? Тогда действительно все понятно. А ты откуда об этом узнал? Даже нам с Лео не удалось выяснить ничего, кроме той информации, что есть в сети. Насторожилась я. Я раньше работал в центре Лебедева и кое-что слышал о твоем деле. Немного помолчав, ответил Норман. Я еще много чего хотела выпытать у своего не особенно разговорчивого мужчины, но в этот момент у него зазвонил аук. Эмилий отошел от меня, чтобы поговорить с кем-то, а я пошла снимать Мирса с невысокого инопланетного, покрытого пушистыми серыми листьями. Но в уме сделала себе пометку, что нужно будет снова вернуться к этому разговору.